Глава 6. Раджа Хайдарабада. Кортеж въехал во двор, оглушая всех звуками труб. Взором присутствующих предстал великолепный паланкин с позолотой. Дойдя до ступени лестницы, носильщики остановились и опустили его. Трубы умолкли, и раджа Хайдарабада поднялся с шелковых, обитых золотом подушек, на которых он возлежал. Этот раджа, не будем томить читателей, был никто иной, как Джордж Малькольм, так искусно загримированный и переодетый, что никто на свете, не исключая брата и невесты, не мог бы его узнать. Он принял вид старика, с бровями, почти закрывающими глаза, с длинной шелковистой бородой, обрамляющей лицо и спускающейся на грудь. Он шел, сгорбившись, одетый в пышный костюм, сверкающий золотом и драгоценностями. Шел дряхлый старик, опершись на плечо негра и с большой медлительностью взбираясь по ступеням мраморной лестницы. Делая вид, что усердно поддерживает старика, негр, его роль играл стоп, шепнул ему чуть слышно: «По-моему, я вас испачкал своей черной краской». «Никто этого не заметит. Ты молчи и не забывай, что нем от рождения». «Увы», — вздохнул стоп. Они уже достигли половины лестницы. На верхней ступени стояла Джелла, окруженная свитой, в числе которой находился и раджа Дургаль-Саиб.